будет так, как было всегда. Вот новый день ставит нову встрече, но сквозь песок утекает вода, утекает время. И только солнце вчерашних дней едва зависло, но не согрело. Чем ближе к Богу, тем холодней. Странное дело. Можешь как птица за облака скрыться, или рукою достать до звезды. Но сердце не знает, что где-то летает, облака давней, далекой мечты. Но сколько можно казаться и врать, и рвать рубаху в лихой проваде, неосторожно с огнем играть, лишь забавы ради. Эмоций взлет, как стакан до дна, и можно ждать до скончания света. Но все течет, лишь стоит стена, и нету ответа. Можешь как птица за облака скрыться, или рукою достать до звезды. Но сердце не знает, что где-то летает, облака давней, далекой мечты. И лишь когда ты устанешь ждать, и вдруг поймешь, как все надоело, узнаешь все, что хотел узнать, странное дело. Там, на краю судьбы, найдешь приют для души и тела, о том, что знал, безнадежно забыв, и в этом все дело. Дело.